Глава 18. Путь к просветлению. О важности открытия можно точно судить по тому, сколько усилий власти прилагают к его сокрытию. Уильям Берроуз. На Земле живут две цивилизации – цивилизации Востока и Запада. Кто не был в Китае, Японии или Индии, вряд ли поймет, о чем я говорю. Так же, как человек восточный, проживший здесь всю жизнь, вряд ли поймет каноны западной цивилизации. Но вы, наверное, слышали, что на Востоке есть понятие просветления души. Как сказали бы японцы, сатори. Мне посчастливилось в поисках мудрости и знаний посетить вершины Тибета, самые тихие и закрытые монастыри Японии и Китая. Я дружу с величайшими мудрецами Индии. Профессионально занимаясь в течение многих лет карате, а карате – это путь духа, я научился понимать, что такое путь просветления души. Я думаю, что ни у кого нет сомнения, что есть такой путь. Мы часто слышим, что Гаутама, Будда, был просветленным человеком. Он достиг сатори, достиг просветления. Очевидно, величайшие духовные лидеры нашей цивилизации, нашей планеты, достигали удивительного состояния, просветления души. Когда я был начинающим предпринимателем, у нас в доме не было денег. Жили очень бедно. Чтобы протянуть до следующей зарплаты, мне приходилось одалживать деньги. И мою душу, сознание парализовал страх, что я не смогу отдать долг. Но когда я встал на путь предпринимательства и начал зарабатывать, то задумался о развитии души. Я жил в маленьком провинциальном городке, в котором практически не было мудрецов. Все мои познания в области просветления души сводились к странным картинкам, изображающим людей, сидящих в позе лотоса. По книгам я знал, что путь просветления, путь развития души – это путь уединения. Я четко представлял себе, что для развития души нужно уйти от мирских забот, поселиться в каком-нибудь лесу, в пещере, в пустыне, скрыться от земной суеты за толстыми стенами храма, став монахом и отказавшись от всего материального. В моем представлении сложился устойчивый стереотип. Путь просветления – это путь затворничества, отказа от материальных благ. Это путь уединения. Знаменитая фраза, вырванная из контекста, только подтверждала мои заблуждения. В Библии сказано: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Божье». Размышляя как-то над старыми стереотипами, я пошутил. Через обычное игольное ушко верблюда можно протащить, разобрав его на маленькие молекулы. А если сделать иголку большую, с 10-этажный дом, то маленькое ушко превратится в огромные ворота, через которые спокойно пройдут тысячи верблюдов. Эти старые стереотипы и заблуждения отняли у меня 25 лет жизни. Я хорошо помню, как метался между духовным успехом и материальным достатком, между духовностью и материальными провалами. 25 лет жизни я прыгал из стороны в сторону. Когда у меня появлялись деньги, семья начинала жить в достатке, и мой внутренний голос призывал меня идти по духовному пути. Я отказывался от всего материального и устремлялся по пути развития души. Через год-два мои материальные дела приходили в упадок, и страх голода, нищеты и бедности заставлял меня вернуться на материальный путь. Страх не за себя, а за близких и родных. Даже не страх, а ответственность, которая присуща каждому победителю. Ответственность за своих родителей. Ведь они же нас вырастили, отдали нам свои лучшие годы, и мы обязаны заботиться о них всю жизнь, уважать, благодарить их. Если у вас есть ребенок, разве не вы приняли решение взять ответственность за него? Разве мы можем бросить детей, проявив тем самым высший эгоизм, и уйти, спрятаться от мира в какой-нибудь пещерке и заниматься своим духовным ростом? Это тоже предательство. Это недопустимый путь. Так и проходила моя жизнь на бесконечных качелях. Когда я шел по пути материального богатства и успеха, в доме сразу появлялись деньги и финансовая свобода. Но моя душа стонала и мучилась. Это заставляло меня бросить путь материального богатства и стремительно идти в другую сторону по пути духовного развития и духовного богатства. Так продолжалось 25 лет, пока я не осознал простую и важную истину. Можно идти к просветлению через материальное богатство и успех, если воспринимать их как тренажер для развития бессмертной души. Если мы рассматриваем деньги, славу, успех как такой тренажер, то перестаем метаться, перестаем разрывать свои силы, время и жизнь на две половины – духовную и материальную. Для того, чтобы идти к просветлению, не скрываясь от трудностей жизни, чтобы идти к сатори, к как японцы называют просветление, через порой неприятные и грязные ситуации нужно обладать особым мужеством. То есть просветление, добытое в материальных битвах в реальной жизни, это особое просветление. Оно стоит намного дороже, чем просветление, достигнутое в пещерке или келье. Нельзя становиться рабом денег. Как только человек становится им, человека больше нет. Есть биоробот, которым управляют деньги. Именно деньги говорят такому биороботу, кому идти на день рождения, с кем дружить, за кого выходить замуж. Можно говорить об эффективности биоробота, о его конкурентоспособности, но о духовной личности, о душе речи быть не может. А если мы делаем деньги своими инструментами, и они становятся полезными слугами, то ежедневное бизнес-сражение в нашем безумном неосознанном социуме становится настоящим тренажерным залом для развития души. Как только я это осознал, в моей душе наступили покой и гармония. До меня мастера в течение тысяч лет призывали своих последователей уйти от жизни ради просветления. Спрятаться в лесу, в монастыре, в горах, в пещерах, отказаться от родных и близких и заниматься своим просветлением. Идти по пути развития духовного богатства и бессмертия души. На самом деле этот путь намного важнее материального пути. Но как бы мы ни старались, тело, пусть даже очень спортивное и потянутое, смертно. И вскоре оно превратится в кусок гнилого мяса, в кучку пепла, мусора. А душа бессмертна. Даже сейчас, когда вы слушаете мою книгу, дорогой победитель, ваша душа занимает во Вселенной пространство, равное миллиардам галактик. Она одновременно находится везде. И в какой-то степени это доказывает квантовая физика. Конечно, выбирая между духовным и материальным развитием, здравомыслящий человек всегда выберет развитие бессмертной души. Мы приходим в этот мир, в наши тела, только с одной целью – улучшить душу. Сделать ее совершеннее. Улучшить интеллект, гений, оптимизм, великодушие, способность любить и творить добро. Ради этого мы приходим в этот мир. А как же быть с родителями, с другими близкими людьми? Как без денег, без материального успеха вернуть им с уважением то, что они вложили в нас? Здесь все очень просто. Необходимо мысленно возвыситься над материальным богатством, успехом, славой, властью. Нужно правильно расставить приоритеты. Главная миссия на Земле, главная цель – это совершенствование души. И на пути материального успеха в бизнесе, политике, искусстве, науке, воспитании детей – это тренажер для совершенствования души. Как только вы мысленно обретаете власть над деньгами, власть над властью, славой, успехом, то сразу становитесь в тысячу раз сильнее, потому что слава и успех часто мимолетны. Когда мы богаты, судьба, чтобы закалить наш дух, может бросить нас в яму нищеты. Потом мы выкарабкаемся из этой ямы, чтобы снова стать богатыми. Окружающие то восхищаются нами, то презирают нас, то аплодируют нам, то смеются над нами. Если мы однажды поняли, что все это нужно для того, чтобы развивать душу, интеллект, гений, то и падать, и подниматься будет легко. Когда мы понимаем, что деньги – это наши слуги, их очень легко зарабатывать. Мы не боимся рисковать, не боимся их вкладывать и терять. И поэтому денег у нас будет намного больше. Странно устроено человечество. Мы боимся развивать в духовном направлении человеческую мысль. Будда, Лао Цзы, Бодхидхарма, Прабхупада, Сергий Радонежский, Махатма Ганди были просветленными людьми и величайшими мудрецами, величайшими душами своего времени. Но мир меняется, и мы меняемся, становимся умнее, глубже. Уровень образованности за последние 100 лет вырос поистине фантастическим образом. Никому же сегодня не придет в голову, ну, за исключением некоторых сумасшедших, отказаться от современного транспорта. Зачем неделями переплывать океан, когда можно за несколько часов перелететь его на самолете? Зачем ездить в школу и на работу на лошадях и мулах, если есть прекрасные автомобили и велосипеды? Транспорт – лишь одна отрасль развития человеческого гения. Поднимитесь мысленно на 1000 километров над землей и посмотрите, как ежедневно миллионы железнодорожных вагонов, кораблей, самолетов, рефрижераторов, грузовиков, автобусов перевозят миллиарды тонн грузов и людей. Только в транспортной сфере научная и технологическая мысль за 100 лет сделала прорыв, о котором наши предки не могли даже мечтать. Представьте себе, как наши дедушки и бабушки реагировали, впервые увидев самолет. Я хорошо помню, как рассказывала бабушка. Когда впервые самолет пролетел над ярмаркой, Люди в шоке разбегались, крестились, переворачивались телеги. Люди в ужасе кричали, потому что думали, что пролетел какой-то дракон. Опасное чудище, ведь до этого они никогда не видели самолета. Они видели птиц, как парят орлы, как летают голуби, но никто никогда не видел такую огромную птицу – самолет, страшную с ревущими моторами. Сегодня мы видим в небе белоснежные следы реактивных лайнеров. Одна из моих специальностей – инженер-механик. Недавно я посчитал, что за всю жизнь совершил более 2500 авиационных перелетов. Я хорошо представляю, как работают все системы самолета. Как инженер я понимаю, как работает гидравлическая и электрическая система, как устроены турбореактивные двигатели, шасси и тормоза. Я понимаю, как действует закон Бернулли. Но когда я сажусь в современный самолет, то часто удивляюсь, как эта многотонная махина, эта стальная птица, на огромной скорости переносит нас на тысячи километров. У меня самолет всегда вызывает восхищение и удивление. Я всегда задаю себе вопрос, как человечество за 100 лет могло сделать такой гигантский скачок в своем научном, техническом, технологическом развитии? В течение тысяч лет люди даже не мечтали летать. Они не могли представить себе, что человек может парить, как птица. И спустя 100 лет после инженерного, научного подвига братьев Райт, мы летаем быстрее и дальше, чем какие бы то ни было птицы. Разве это не чудо? Разве это не торжество человеческого гения, не доказательство стремительной эволюции инженерной научной мысли? То же касается медицины, энергетики, сельского хозяйства, строительства. Человечество практически во всех направлениях за последние 100 лет сделало колоссальный скачок. Давайте еще раз мысленно вернемся в прошлое и представим, как бы реагировали наши прадедушки и прабабушки, увидев iPad или телевизор. У них бы мозг взорвался. Они бы пытались заглянуть в телевизор, думая, что там пляшут и поют какие-то волшебные существа. А мы сегодня, не задумываясь, разговариваем по Skype и видим друг друга на расстоянии 1000 километров. Это настоящее чудо. Это плоды, результаты научного прогресса. Но почему же мы боимся так же стремительно и разумно совершенствовать духовные практики, искать новые пути просветления личности, просветления нашей души? Почему мы боимся экспериментировать и пробовать? Почему мы боимся решать задачи на пути достижения материального и духовного богатства? На мой взгляд, нужно также решительно пробовать, экспериментировать, искать новые смыслы, новые подходы, новые методы развития нашей духовности, достижения, просветления души. Я глубоко убежден, что пришло время абсолютно нового подхода к достижению просветления. Этот путь я испытал на себе, и я утверждаю, для того, чтобы достичь состояния просветления души, не надо уходить в пещеру, не надо бросать семьи и друзей. Не надо бояться ежедневно сражаться в гуще бизнес-свершений. Не надо убегать от реальности. Наоборот, надо с радостью достигать максимального богатства, чтобы больше сделать добра, больше построить школ, больниц, чтобы получить больше возможностей помогать людям. Ведь все равно 100 раз в день не поешь, на 100 автомобилях не поедешь. Все равно количество материального продукта, который потребляет отдельно взятый человек, очень невелико. Даже заработав все деньги мира, вы не сможете их съесть, не сможете унести с собой в могилу. Вы все равно поступите мудро и заставите эти деньги работать на благо человечества, на помощь слабым и обездоленным. Поэтому, дорогие победители, именно с нас начинается новая эпоха просветления. Просветление через достижение материального богатства. По моему мнению, пора избавиться от глупых заблуждений, которые заставляют нас постоянно выбирать между путем духовным и материальным, между здоровьем и счастьем. Надо идти по пути истинной гармонии, быть материально богатым и стремиться к еще более быстрому духовному развитию. Я уверен, что материальный путь достижения богатства, славы, успеха – это самый лучший тренажер для развития нашей души, самый короткий путь к просветлению. Это добиваться духовного совершенства в ежедневных соревнованиях и битвах за материальное богатство. Человек рожден для счастья, как птица для полета. У человека всегда 2 крыла – материальное и духовное. И духовное развитие занимает главное место в нашей жизни, потому что душа бессмертна, она вечна. Дорогой друг, и еще раз о самом главном – о вашей жизни, о жизни ваших близких и родных. Поговорим еще раз о самом главном. Мир делится на богатых и бедных, на здоровых и больных. на счастливых и несчастных. Вы на чьей стороне? Если вам нравится ваша жизнь, не надо ничего менять. Но если вы, как и я, как тысячи, тысячи победителей, стремитесь, мечтаете о другой жизни, интересной, яркой, богатой, счастливой, срочно приходите на мои интеллектуальные тренировки. Ваше богатство и успех – это результат работы вашего ума. Ваша счастливая жизнь напрямую зависит от постоянных тренировок в моем интеллектуальном спортзале. Чем больше тренировок ума и духа, тем быстрее вы придете к счастливой, успешной, богатой жизни. Выбор за вами. Сейчас впервые вы, как в мудрой сказке, добрый, сильный богатырь, стоите на перекрестке и решаете, выбрать вам новую дорогу счастья и богатства или идти по старой. Все зависит от вас, поэтому расскажу вам мудрую притчу. В город приехал мудрый мастер. Люди восхищались его мудростью и добротой. У него было большое, доброе, великое сердце. Люди стали приходить к нему за советом и поддержкой. Он стал настолько уважаемым и знаменитым, что местные мудрецы на его фоне казались просто карликами. Затаив обиду и ненависть на истинного мастера, они решили его опозорить. Дождавшись, когда вокруг мастера собралось много людей, хитрец-завистник подошел к великому мастеру, протянул ему зажатый кулак и спросил. «О, великий мастер, ты все знаешь и ведаешь. В моей руке бабочка. Скажи, она мертва или жива?» План подлецов был прост. Если мастер скажет, что бабочка жива, негодяй сожмет кулак и убьет ее. А если мудрец скажет мертва, то он ее отпустит. Любой ответ мастера будет провальным, неверным. Так они хотели опозорить учителя. Мастер улыбнулся и сказал. «Все в твоих руках». «Все в ваших руках, дорогой победитель. Все в ваших руках. Быть богатым или бедным. Вам решать и только вам. Быть счастливым или несчастным? Решать вам. Дорогой друг, я хочу вам загадать загадку. Может ли слабый маленький человек победить сильного или большого? Правильный ответ – да, если он владеет приемами карате. Может ли бедный и неуверенный человек победить олигарха? Да, если он занимается в школе интеллектуального карате. Потому что я собрал лучшие методики развития личности, созданные человечеством за 8000 лет. Ваше богатство и успех – это результат работы вашего ума. Вот почему срочно приступаем к интеллектуальным тренировкам. Миллионы людей, прочитав и выучив наизусть несколько книг по успеху, удивлены тому, что богатство и счастье прошло мимо. А как без тренировок можно стать сильным? Как в спорте без тренера и постоянных тренировок можно стать победителем? Это невозможно. Так и с развитием ума, гениальности, без постоянных занятий невозможно добиться успеха и богатства. Представьте человека, который наизусть выучил все книги по карате, но не занимался с тренером и не посещал тренировки. Что будет с таким умником в первом же бою? Его просто изобьют. Его будут лупить, как боксерскую грушу. Делаем важный вывод. Знания без регулярных тренировок мертвы и бесполезны. Вот почему необходимо посещать мои интеллектуальные тренировки. 7 важнейших причин решительного, быстрого вступления в школу интеллектуальных бойцов, в школу победителей. Я хочу гордиться собой, я хочу, чтобы мной гордились близкие. Хочу прославиться, стать победителем всегда и во всем. Срочно нужны деньги, душат кредиты, нужна новая уютная квартира, роскошный дом, машина. Мечтаю путешествовать, посмотреть самые красивые сказочные места на планете. Срочно приходите на занятия, срочно. Хочу найти новых прекрасных друзей. Самые интересные и перспективные люди собираются вокруг сверхидеи ежедневного развития ума и духа. Приходите в нашу интеллектуальную школу. Настоящие друзья, ваши родные по духу товарищи ждут вас. Мне нужна новая жизнь. Новая жизнь начинается с новых мыслей и с нового окружения. Вот почему так важно срочно приступать к занятиям в моей школе. Срочно начинаем создавать и строить новую жизнь. Хватит выкидывать жизнь на кладбище убитых надежд. Жду вас на ближайшей школе. Моя цель – создать крепкую счастливую семью. Мне нужен надежный, умный, любимый, заботливый, понимающий победитель. Я рожден для того, чтобы изменить мир. У меня есть большая мечта. Я мечтаю оставить след в истории. Для выполнения этой величайшей миссии мне нужны 2 важнейших фактора – знания и единомышленники. В моей школе вы найдете великие знания и родных душ. И решительно впишите свое звонкое имя в историю человечества. О вас будут слагать легенды. Я могу, дорогой ученик, привести еще 100 важнейших причин, почему вам так важно как можно скорее встать на путь создания своего богатства и успеха. Никакие отговорки вроде «у меня нет времени» не принимаются. Глядя в зеркало, задайте себе честный вопрос. А на серую, скучную, неинтересную, бесперспективную жизнь у вас есть время? Еще одно распространенное заблуждение лузеров и неудачников – «у меня нет денег». А на безденежную, неинтересную жизнь в долгах есть деньги? То, что вы прослушали мою книгу, это не случайно. Это знак вашей успешной судьбы. Это голос вашей удачи и фортуны, который не говорит, а требует и кричит. Хватит выбрасывать свою жизнь на кладбище убитых надежд. Прямо сейчас бесповоротно решительно вступайте в команду победителей. Решительно постигайте науку побеждать. К вашему внутреннему голосу истины я могу добавить только одно. С любовью и гордостью жду вас на ближайшей школе, на ближайшей интеллектуальной тренировке. От всей души желаю вам и вашим близким еще больше радости, здоровья, счастья и любви. Я выражаю особую сердечную благодарность команде победителей, без которых появление этой книги было бы невозможно. Их вклад в создание этой книги невозможно переоценить. Дорогие мои друзья, дорогие мои соратники и коллеги, уважаемые Татьяна Ахрамеева, Анна Хомяк, Катерина Дюканова, низкий вам поклон до самой матушки земли. Вы самые талантливые и гениальные люди на свете. Особую благодарность и признательность я хочу выразить нашему выдающемуся лидеру, руководителю Winners Академии Петру Силкину. Дорогой Петр, тысячи и тысячи партнеров и учеников Академии Победителей, благодаря твоей целеустремленности, масштабности, глобальному видению, уже изменили свои жизни. Твоя сверхидея триумфально меняет мир. Благодарность тебе, Вселенская, от всех нас. Также выражаю благодарность, которая идет из самой глубины души всем победителям, своим личным примером, меняющим мир, посвятившим свою жизнь созданию новой лидерской пассионарной педагогики победителей. Ваши имена навечно будут помнить благодарные потомки».